93. Урусвати давно предугадала, кто есть основоположник братства. Можно проследить долгий ряд жизней и пребываний в тонком мире, но при всем разнообразии следует усмотреть одну основную задачу бытия. Также можно видеть, как разрушались земные храмы и твердыни, но идеи их создавшие не умирают. Они не только питают целые поколения, но даже с веками процветают прекрасно в новом понимании. Мы не придаем значения колебаниям почвы, зная, что сущность непоколебима. Можно сопоставить ряд воплощений и изумиться разнообразием внешности их. То владыка, то претерпевающий духовный учитель, то герой, то отшельник, то водитель народов, то мудрый правитель, то монах, то философ, наконец, в тонком мире врач и целитель земных народов. Длинно перечислять все прошлые жизни. Но всюду было то же служение и то же преследование. Среди служения в тонком мире было больше покоя, ибо можно было пребывать в известном круге, где энергия не поглощалась бесцельно. Между тем на земле не столько поступательной энергии, сколько оборонительная служит тягостно. Следует привыкать в течение веков к трате энергии там, где она может быть полезна. Но помните, что каждая посылка энергии с благою целью дает благое следствие. Нам приходилось посещать развалины бывших святилищ, нами когда-то построенных. Их много и в Египте, и в Элладе, и по всему миру. Но мы знаем, что стены служили свою службу и сейчас не могут быть нужны. Тем не менее, сущность не теряет свою свежесть. Так говорим мы, много испытавшие и много видевшие. Люди часто не понимают соотношения бывшего с будущим. Наша обитель хранит столько примеров служения, что можно свидетельствовать, как живы все посланные жертвы. Среди наших трудов мы не забываем всех, принесших жертву прекрасную.